Глава 10. Над Ричардом Саймоном тоже шелестели листья, только не дерево шой, а обычного дуба, на котором висел он, будто червяк, спеленутый тонкой и прочной веревкой. Мэла, проклятый ублюдок, вязал узлы на совесть, и распустить их или ослабить никак не удавалось. Отказавшись на время от этих попыток, Саймон бросил взгляд на ослепительно сиявшие прожекторы, потом на серебристую воду в бассейне. Жаркое и холодное. Свеча и клинок, яркий свет солнца и мерцающий лунный свет. Он медленно плыл между ними, погружаясь в Цихара, в целительный транс, врачевавший раны, возвращавший надежду и силу, не мешавший раздумьям и размышлениям. Но мысли его были мрачными, как у гепарда, которому крысы отгрызли хвост. Он дал себя пленить. Это было позорно для полевого агента с его квалификацией и опытом. И он дал себя изранить. Это было позорно для воина Тай. Воин мог потерять жизнь в неравном бою, либо лишиться ушей или пальца, но иные раны, кроме смертельных, считались недопустимыми. Они говорили, что воин плохо владеет оружием, что он излишне самонадеян и недооценил противника. Словом, не просто проиграл, а проиграл с позором. Правда, схватка была не окончена. Если он сумеет освободиться, пальцы Зуков украсят его ожерелье. Украсят, хоть у него осталась одна рука. Но, возможно, будет и вторая. Транс Цихара стимулировал регенерацию пораженных тканей, и шла она на порядок быстрее, чем обычно. Если он развяжет веревку, Зуки будут удивлены. Саймон поймал себя на том, что называет их не изолянтами, а этим странным словом, услышанным от Ноабу – Зуки. Ему мнилось, что это лучше официального термина. Слово «зук» как бы полней отражало сущность тех троих, что сидели сейчас на станции. Он вызвал в памяти их лица, будто желая запечатлеть навсегда, запомнить, измерить и взвесить. Бритоголовый относился всего лишь к разряду статистов. Этот не рассуждал, а делал, что приказывали, и ценность его заключалась в крепком загривке, тяжелых кулаках и личной преданности вожаку. Пономарь, видать, рассматривал Бритоголового как некий фактор равновесия между хитростью и силой, между им самим и капитаном Мэлой. Разумеется, он был прав. Капитан – личность непредсказуемая, с южным темпераментом, так что Паша Крепыш являлся для Пономаря весьма полезной гирькой на чаше весов, хоть и лишенной, в отличие от Мэлы, воображения. Сам Пономарь был, вероятно, человеком хитроумным и непростым. За внешней его обходительностью ощущались железная воля, уверенность в себе и незаурядный лицедейский дар, что подтверждали многие факты – и прошлый его бизнес, и положение, коего он достиг в одной из главнейших служб ООН, и приговор к бессрочному изгнанию, и, разумеется, последний эпизод, касавшийся Титской станции. Благодаря его талантам тут уже были три покойника, и Саймон вовсе не желал стать четвертым. И слово, данного им Пономарю, он нарушать не собирался. Слово есть слово, сделка есть сделка. Пономарь поведал о том, что хотелось узнать ему, а он, подумавши до рассвета, непременно припомнит пароль и поделится с голубком Евгением Петровичем. Сдержит слово. Обязательно сдержит. Хоть на тот свет пропускают без всяких паролей. А третьим из беглецов – о капитане Мэле. Саймон старался не думать. Следом за ним являлись призраки. Скорбная Дева Мария, расстрелянная в пробитом пулями плаще, старец-священник в окровавленных лохмотьях, женщина с надвинутым на лоб платком, пугливо обнявшая девочку, сгоревшие дома и столбы меж ними, на которых висят десятки, сотни изуродованных тел. Крайний столб на речном берегу был самым высоким. На нем, прикрученный колючей проволокой, застыл Дон Анхель Санчес, и выжженные его глазницы глядели на Ричарда Саймона с немым укором. Казалось, этот взгляд говорил: «Что же ты, парень? Как же так? Ты ведь не пион, ты боец, и твое дело не висеть на ветке, подобно червю, а вешать тех, кто вешает пионов». От этого взгляда Саймона начинало трясти. Он корчился и метался в своем полусне, скрипя зубами и ощущая, как под ключицей простреливает болью, как жгут ожоги на шее и запястье. Еще он видел довольного Мэллу, будто держит тот шнур доблести, его, Саймона, почетное ожерелье, и пристраивает меж костей побежденных врагов крысиные клыки. Два больших желтых клыка, позорный знак. А в небесах, на огромном, надутом теплым воздухом пузыре Левиафана, летят Пономарь и Паша-крепыш, ухмыляются и кивают головами. Зрелище это было таким нестерпимым, что Ричард Саймон застонал, дернулся и раскрыл глаза. Ветка над ним ощутимо раскачивалась, и кто-то маленький, гибкий, но сильный, копошился у него за плечами, перерезая веревку. Она шуршала, падала вниз безвольными кольцами прямо на связку дротиков, чьи острые блестели в траве. Саймон мог бы дотронуться до них. Подвесили его низко, над самой землей. Он ощутил, что руки его свободны, и хрипло пробормотал. «Набу, ты?» «Мой!» – отозвался тот, переползая к щиколоткам Саймона. «Держись! Сейчас мы упасть!» Они упали. Саймон выставил левую руку, потом перекатился на бок, стараясь не подмять под себя пигмея. Почти инстинктивно он ощупал раненое плечо. Кровь не шла, и боли он не чувствовал. Зато ожоги горели так, словно шея и запястье превратились в пару хорошо пропеченных бифштексов. Но это было мелочью, пустяком, который не мог ни помешать ему, ни остановить. Он согнул руку в локте, напряг мышцы и довольно усмехнулся. «Прожектор не мигать!» — сказал Набу. «Он не мигать, мой приходить, а ты висеть. Значит, Зук тебя обмануть, словить две руки, как птичка? Нехорошо. Мой верно говорить, два леопарда лучше, чем один. Но ты упрямый леопард!» «Я леопард с паленой шкурой!» — откликнулся Саймон. «А в остальном ты прав, Набу. Конечно, прав. Ну, а что там с нашей девушкой?» «С твоей девушкой две руки», — уточнил маленький охотник. «Девушка, сидеть на дереве и плакать, бояться за тебя. Хорошая девушка, только ноги слишком длинные». «Это ничего, длинные ноги девушкам не помеха», — пробормотал Саймон, подбирая пару дротиков и вслед за пигмеем прячась в тень под деревьями. От них до бассейна было 20 шагов и 30 до входа на станцию. Он смог бы метнуть дротик вдвое дальше, и он не боялся промахнуться. «Зук не знать, что мой здесь!» Но Абу коснулся его локтя сухими тонкими пальцами. «Мы идти на станцию и убивать Зук? Так, как они убивать Жула де Беза?» «Нет. Они выйдут. Они знают, что кто-то пришел. Это башни им сказали». Саймон вытянул дротик к ближайшей решетчатой вышке периметра. «Разве башни знать про Набу? Может, не Набу ходить мимо, а зверь, змея или птица? Башни этого не знать». «Звери и птицы их боятся и близко не ходят. Так что Зуки уже догадались, что пришел человек. Сейчас они думают, что делать. Разглядят, что меня нет на дереве, выйдут. Главный Зук захочет со мной поговорить. Я ему отвечу, а после... После мы метнем дротики». Саймон опустил ладонь на плечо Набу и почувствовал, что тот дрожит. Кожа пигмея была горячей и влажной, мускулы трепетали под ней тонкими, но упругими змейками. «Тебе не приходилось убивать?» Склонившись к его уху, прошептал Саймон. «Убивать людей!» Вздохнув, Набу отрицательно покачал головой. Белки его широко раскрытых глаз сверкнули. «Откуда? Мой охотник, а люди не дичь. Правда, данга-данга сказать мне, что зуки не люди». «Не люди», — подтвердил Саймон. «И поэтому, друг, пусть твоя рука будет твердой. Дротики у тебя легкие, значит, мы должны целиться в горло или в сердце. Зуков трое, и я убью двоих. Тех, что с разрядниками. Один тощий и невысокий, другой с широкими плечами и головой, как шар. Ты их не трогай, они моя забота. Ты кидай дротик в третьего на Абу. Он темнолицый, с усами и шрамом на щеке. Я думаю, он убил Жула Дебезу. Ты должен попасть ему сюда. Саймон ткнул пальцем под нижнюю челюсть. Если ты его не убьешь, он начнет стрелять. У него карабин, а пуля летит дальше дротика. Это верно, согласился пигмей, но дрожать не перестал, видимо, от возбуждения. Проем в сером куполе ненадолго осветился, и оттуда выскользнула смутная тень. Свет от прожекторов падал на деревья, а у стен станции царила полутьма. Тит не имел естественных спутников, и ночи здесь были темными. Саймон, однако, различил мощную фигуру Паши-крепыша. Тот напряженно всматривался в дубовые кроны, выставив перед собой эмиттер. Стоял он, словно мишень в тире, и проткнуть ему глотку было бы нетрудно, но Саймон не торопился, дожидаясь, когда соберется вся компания. Что-то зашевелилось в проходе, и он каким-то шестым инстинктивным чувством осознал, что там находится Пономарь, Евгений Свет Петрович, дорогой земляк. А где же третий, Мэла? Опытный гад! На балконе он не появится, там слишком светло. И ждать его здесь, со стороны бассейна, не стоит. Скорее, он проскользнет восточным проходом, чтобы вылезти справа. Наверняка справа. Саймон наклонился к пигмею и прошептал. 20 шагов на восток, на Абу. Спрячься за деревом и гляди в оба. Твой очень быстрый. Когда я крикну, метнешь в него дротики, в горло и в грудь. Ты можешь бросать свои копья обеими руками? Маленький охотник кивнул и исчез так, что ни одна травинка не зашуршала. Саймон продолжал следить за бритоголовым и пономарем. Эти двое чего-то ждали. Он не пытался проникнуть в их мысли. Это было ни к чему, ибо ситуация сложилась яснее ясного. Бритоголовый, тот, похоже, не думал ничего. А вот Пономарь был человеком сообразительным, способным сложить пару фактов. Впрочем, и проблема была несложной. Раздался сигнал, значит, кто-то проник за периметр. Пленник исчез, значит, его освободили. Второго сигнала не было, значит, и пленник, и его освободитель прячутся под деревьями, они удрали в степь. Все ясно, как дважды два. Боковым зрением он заметил тень, осторожно скользившую со стороны вертолетного ангара. Мэла, ублюдок! В руках у него был карабин, и двигался он со сноровкой опытного убийцы, почти бесшумно и незаметно, как ядовитый тайяцкий паук, охотник на пятнистых жаб. Но Саймон все-таки его увидел, значит, видел и Нуабу. Не дрогнет ли малыш? Не спутает ли Зукка с человеком? Ведь внешнее сходство так велико. От темного входа, прервав эту мысль, раздался бесцветный голос Пономаря. «Что же ты прячешься, голубок? Или висеть надоело? А капитан ведь так старался, устроил тебя с комфортом, разве нет? И мы с тобой вроде бы столковались, я слово, и ты слово, твое слово на рассвете, а рассвет еще не наступил». «Рассвет не наступил, зато у меня случилось просветление», — отозвался Саймон, поднимая дротики. В следующий миг он выкрикнул «Дюгисклен! Дюгисклен!» и метнул свои легкие копья обеими руками. Этот пароль, вероятно, придумал Дебризак, считавший род свой от провансальских трубадуров. Покойный Дебризак. Но слово, внесенное им в память компьютера, не потерялось и не забылось. Имя славного рыцаря, героя Столетней войны, летело сейчас сквозь темную титскую ночь. Неслось на остриях двух копий, ширилось и грохотало, как боевой турнирный клич, как зов неотвратимой мести. «Дюгисклен! Дюгисклен! Отпрыск прежних твоих врагов мстил за смерть француза!» Примечание. Дюгисклен – французский рыцарь и полководец времен Столетней войны, 1337-й, 1453 года между Англией и Францией. Конец примечания. И в этом повороте судеб было нечто справедливое и неизбежное, и столь же таинственно волнующее, как загадка пандуса. Дротики ударили в цель. Чьи-то холодеющие пальцы нажали спуск, и лиловый луч лазера вспорол листву у Саймона над головой. Ветви и листья, объятые пламенем, закружились в воздухе, заплясали в причудливом танце, но Саймон успел покинуть их хоровод. «Оружие! Ему нужно оружие! Преодолев 6 огромных скачков дистанцию до стены, он склонился над телом Бритоголового. Тот уже не дышал, валялся на земле со стекленевшими глазами, и лишь копье, пробившее шею насквозь, чуть подрагивало, точно колеблемый ветром пышный перистый цветок. Саймон стремительно наклонился и вырвал излучатель из безвольной руки мертвеца. Пахло озоном. Верный признак, что стрелял крепыш. «Ну, этот уже отстрелялся вместе с вожаком», — мелькнула мысль. «А что с Наабу?» Повернувшись, Саймон вскинул разрядник, не целясь дернул спуск и увидел в свете лиловой молнии летящий дротик, Меллу, присевшего у стены, и карабин в его руках. Прогрохотала очередь, кто-то протяжно вскрикнул, затем раздался топот, слишком шумный для легкого пигмея. Пробормотав проклятие, Саймон выстрелил еще раз. Он целился туда, где пару секунд назад заметил Меллу, но капитана там уже не было, только дротик, слегка испачканный кровью. Все-таки Наабу промахнулся. Или не промахнулся, а не смог поразить человека насмерть? Ведь что бы там ни говорил Данга-Данга, Зук все-таки оставался человеком, опасным, недобрым, но человеком. А Наабу, великий охотник из племени Итури, не привык убивать людей. Саймон, громко выкрикнув его имя, метнулся к деревьям. Темнота тут же расцвела багровыми вспышками. На сей раз палили в него откуда-то с вертолетной площадки, а значит, Мэлла был уже там. Опытный зверь, предусмотрительный, понял, что компаньоном каюк, и разобрался, в чьих руках излучатель. Теперь он у вертолета. Получается, выбор за ним. У Ричарда Саймона выбора не было. Прячась за толстенным древесным стволом, он склонился над телом Наабу, лихорадочно ощупывая его и пытаясь определить, куда попали пули. В темноте это было непросто, а выйти на свет он опасался. Мелла, несомненно, был превосходным стрелком. Похуже, чем агента ЦРУ, но пристрелить раненого умения у него хватит. Так что Саймон оставался на месте, под защитой дубов и темноты. Его ладони огладили широкий лоб Наабу, скользнули от плеч к запястьям, от щиколоток к бедрам. Голова в порядке, руки-ноги тоже. Какие они маленькие, эти руки и ноги. Словно у 12-летнего подростка. Так, теперь живот. Вроде бы тоже цел. Нижние ребра слева и справа, плечи, шея, грудь. Когда он коснулся груди, Наабу застонал, закашлял и раскрыл глаза. Из ран выплеснулась кровь прямо в ладонь Саймону. На ощупь он определил, что первая пуля прошла под сердцем, вторая – на 3 пальца правей. Раны почти смертельные. Почти. Если б Наабу очутился сейчас в реанимационном блоке или в камере гибернатора, или хотя бы под доун-установкой. Примечание. Доун-установка – медицинский аппарат для замедления процессов жизнедеятельности. Конец примечания. Но он лежал в траве, у смолкнувшей станции пандуса, на самом краю вселенной, доступной человеку, лежал и, судя по всем признакам, готовился к смерти. Накрыв его раны ладонью, Саймон сосредоточился, чувствуя, как жизнь капля за каплей покидает маленького охотника. Это он мог ощутить, словно далекие раскаты эха, замирающего в пустоте, но лишь ощутить, не помочь, не спасти. Он не владел даром целительства чужих болезней и ран, он не был экстрасенсом, и он привык отнимать жизнь, а не дарить ее. Он был бессилен. Но Абу дернулся и что-то зашептал. Саймону, склонившемуся над ним, удалось разобрать. «Мой не смог, человека, Зукка. Ты быть прав, две руки. Надо целить в горло». «В горло целить! Шепот смолк, и на смену ему пришел мягкий шелест винтов взлетающего фламинго. 2 выбора свершились – меж жизнью и смертью, меж битвой и бегством. Теперь наступил черед Ричарда Саймона, но он уже знал, что выбрать и как. Сунув разрядник за пояс, он поднялся с легким телом Наабу в руках и направился к ангару. Алый фламинго уже упорхнул, но Саймон, оглядев траву, примятую посадочной рамой, задумчиво нахмурился и произнес: «Чика-чика, где ты был? Я на тиде бренди пил, выпил рюмку, выпил 2, зашумело в голове». Он раскрыл ворота ангара и включил свет. Как и ожидалось, никаких транспортных средств, зато свалены грудой трое покойников. Голые Леон и Юси с нелепо вывернутыми шеями и Дебризак в комбинезоне, густо заляпанном кровью. Опустив рядом с ними маленькое легкое тело Ноабу, Саймон стал приводить мертвецов в порядок. Каждого переворачивал на спину, складывал руки на груди, стараясь, чтобы погибшие выглядели пристойно. Запах от трупов недельной давности был ужасный, но он не обращал на это внимания. Устроив все, как хотелось, он постоял пару минут, перебирая в памяти молитвы, что вдолбил ему некогда, костлявый палец тетушки Флори. Дебризак был, видимо, католиком, Юси Калева – протестантом, Ноабу – язычником, а Леон, вероятнее всего, атеистом, как и многие из русских. Не придумав ничего подходящего, Саймон пробормотал: «Спите с миром». Закрыл ворота и отправился к станции. Он миновал первый ярус от восточного входа до западного через старт-финишный зал. На пороге, уткнувшись лицом в землю, лежал Пономарь. Прихватив убитого за ноги, Саймон оттащил его к стене и бросил рядом с трупом бритоголового. Сейчас Пономарь был похож на хорька, глотнувшего крысиной отравы. На лице у него застыло разочарованно обиженное выражение. Мутные глазки закатились. «Ну что, отпрыгался, касатик?» Пробормотал Саймон, сплюнул и пошел в диспетчерскую. Раненое плечо ныло, напоминая о себе. Ожоги горели, но двигался он с привычной легкостью и быстротой. Подойдя к компьютеру, Саймон, не задевая контактный шлем, быстро набрал пароль. Здесь была обычная клавиатура, как у его учебного Демокрита. Экран откликнулся спокойным зеленоватым мерцанием. Затем в прозрачной нефритовой глубине всплыли фразы. «Блокировка снята! К работе готов! Координаты!» Он набрал координаты, тоже прямо с клавиатуры. Потом составил краткий отчет и переслал его на колумбийскую станцию ЦРУ. Дождавшись сигнала подтверждения, Саймон довольно кивнул и связался с автопилотом «Фламинго». Он не мог повернуть вертолет, не мог взорвать его в воздухе или разбить о землю, но проследить, куда направляется Мелла, не составило труда. «Фламинго» летел к побережью, к заливу Левиафанов, а это значило, что капитан возвращается во свояси. В свою бессрочную ссылку, в чистилище. Он ничем не рисковал, его и так приговорили к самому суровому из наказаний. Там, на севере, он доживет свое, и, быть может, век его окажется долгим. Слишком долгим, по мнению Саймона. Он вывел алую точку, обозначавшую вертолет, на вспомогательный экран, велев наложить ее на карту местности. Потом запросил информацию об энергоресурсе двигателя. 1360 километров, ответил автопилот. До чистилища было 1150. Значит, добравшись домой, капитан сможет вылететь пару раз на пикник. У него, конечно, оставалось оружие, но карабины без патронов не стреляют, а патроны на деревьях не растут. Кончится боезапас, десяток-другой обойм, и карабином можно угли шуровать за место кочерги. Операция, собственно, была закончена. Глядя на экран, где алая точка медленно ползла на север, Саймон повторил про себя предписание. Выяснить причины отсутствия связи, по возможности ликвидировать их, оказать помощь персоналу станции. Словом, разобраться. Ну что ж, он разобрался. Но это понятие, особенно в русском языке, имело множество нюансов и оттенков. И он полагал, что разборка еще не закончена. Нельзя пройти по жизни, не оставляя следов. И Мелла был таким следом, зловонной кучей фекалий, которую полагалось закопать на 2 метра под землю. Взгляд Саймона скользнул по стенам диспетчерской. Тут висело множество фотографий, ярких, цветных, объемных. Ущелья и джунгли перешейка, какие-то чудища величиной с бронированный танк, чешуйчатокрылый птеродактиль, заложивший крутой вираж, морские виды, берег залива, над которым садится солнце, стада гигантских животных, с поднятыми хвостами. Они походили на резвящихся дельфинов, но, разглядев их пасти, Саймон только покачал головой. Назвать их дельфинами не поворачивался язык. Он снова перевел глаза на экран с алой точкой и задумчиво пробормотал. «Летишь, вурдалак!» «Ну, лети, лети!» «Думаешь, Чика не догонит?» «Зря думаешь!» «Чика очень шустрый парень!» Нахмурившись, он подумал с минуту, припоминая, что еще оставалось не сделанным. «Хаоми!» «Да, Хаоми!» «Длинноногий оператор трансгрессора с нежной кожей и раскосыми темными глазами!» «Надо привести ее сюда, а до того...» Саймон повернулся к пульту, и прожектора над куполом станции несколько раз мигнули. Затем он потушил их, вышел из диспетчерской, пересек квадрат холодно поблескивавшей рамы, миновал проход и направился к лесу. На востоке разгоралась утренняя заря. Комментарий между строк. Ньюман позвонил во время ленча. К счастью, в тот момент, когда Эдна Хелли еще не успела приступить к еде. Кофе с пончиками, ее неизменный второй завтрак, всегда подавали в кабинет, и в это время она не любила отвлекаться. Вовсе не потому, что ее соблазняли эти треклятые пончики, взбитые сливки и ароматный кофе. Просто леди Дот была человеком пунктуальным и полагала, что нельзя мешать соль с перцем или те же пончики с делами службы. Правда, Джеффри Ньюман по пустякам не звонил. «Операция на Тиде завершена», – произнес он, отводя взгляд от подноса с блестящим серебряным кофейником, чашками и горкой поджаристых пончиков. Пончиков было много. Леди Дот относилась к тем женщинам, что, не заботясь о фигуре, всегда сохраняют отличную форму. «Результаты?» Подняв кофейник, она наклонила его над чашкой. Ньюман, расценив это как намек, заторопился. К сожалению, прогноз Перикла был неверен. Никаких природных катастроф. Изолянты, Эдна. Все-таки изолянты. Я склонна расценивать их как природную катастрофу. Самую мерзкую из всех катастроф. Не выпуская кофейника из правой руки, Хелли ткнула пальцем левой в экран. Есть жертвы? 3 человека из персонала станции и 1 местный житель. Пигмей из племени Итури. Я полагаю, увязался за нашим агентом и был застрелен по глупой случайности. Жаль. Ну, лес рубит, щепки летят. Леди Дот отхлебнула кофе. Что еще, Джефф? 2 изолянта убиты. 3-й бежал на север в захваченном вертолете. Энергоресурс ограничен. Долго он на нем не полетает. Так что мы можем передать все дела о транспортной службе и корпусу. Они, вероятно, подвесят пару спутников с лазерами в избежание подобных прецедентов. Но это уже не наша забота. Наш человек операцию завершил и может вернуться. Так в чем проблема? Хелли потянулась к пончикам. Джеффри Ньюман поиграл бровями, изображая озабоченность. «Видите ли, Эдна, агент DCS-54 просит прислать ему машину. Не ифрит, конечно, но что-нибудь боевое, класса ведьмы или бумеранга. Ему нужно произвести зачистку. Это не наша функция, и я бы, пожалуй, отказал. Но 54-й находится под нашим совместным командованием. Поэтому... «Будет так, как вы решите». Плечи Ньюмана приподнялись и опустились. «Я не хочу повторять трагических ошибок, подобных ситуаций, когда погиб хромой конь». Эдна Хелли отложила надкушенный пончик. «Зачем ему вертолет?» «Судя по предварительному рапорту, он хочет направиться на север. Считает, что допустил оплошность, позволив угнать фламинго. К тому же 3-й изолянт увез карабин. А в каторжном мире не должно быть никакой техники, ни оружия, ни вертолетов, пусть даже не летающих. Таковы его резоны. Он собирается долететь до чистилища, вступить в контакт с изолянтами. Вы понимаете, какого рода это будет контакт? Сжечь похищенный фламинго – найти оружие и уничтожить его. Леди Дот покачала головой. Джефф, не будьте наивны. Не вертолет и не оружие он хочет уничтожить, а похитителя и убийцу. Этот парень не любит проигрывать. Вернее, предпочитает чистый выигрыш. Так что пошлите ему машину. Пусть действует. Это вполне согласуется с полученными мной инструкциями. Инструкциями от... На экране было заметно, что Ньюман возвел глаза к потолку. Хелли откусила пончик. Излишняя догадливость вредит карьере, Джефф. Вы знаете, что всех агентов пятого десятка готовят к особой миссии, и что служба в вашем отделе для них только продолжение практики. Этого достаточно. Ньюман кивнул. Вполне достаточно. Вы знаете, я не любопытен, Эдна. Вернее, любопытен в пределах должностных обязанностей. Так что я пошлю машину. Надеюсь, бумеранг с полным вооружением нашего парня устроит. Вполне. Леди Дот отхлебнула кофе и поморщилась. Он был еще слишком горяч. Ее палец с характерным жестом потянулся к экрану, и Ньюману почудилось, что в лоб ему смотрит крупнокалиберный пистолет. «Не завидую я этим мерзавцам, чистилище!» — пробормотала Хелли. «Нет, не завидую, когда он заявится к ним, оседлав бумеранг!» «Эти люди стоят вне закона!» — пожал плечами Ньюман. Если они не будут противодействовать розыскам, никто из них не пострадает. Хм, будут, еще как будут. Бумеранг – лакомая конфетка. Только начинка горьковата. Тонкие губы леди Дот дрогнули в улыбке. Она снова отхлебнула кофе и посмотрела на экран. Это все, Джефф? Все, Эдна. «Приятного аппетита!» «На аппетит не жалуюсь!» – буркнула леди Дот, придвигая поближе тарелку с пончиками.